Глава 5. Лекарство от страха. Если вчера Дмитрий проснулся полностью отдохнувшим, то сегодня разбитым и затекшим, да еще и замерз. Угу, вроде и тепло, хорошо так за 20, но с другой стороны высокая влажность, отчего воздух осязаемо липкий. В домике это не так заметно, но где тот домик? А еще это респираторная маска. Не смотри, что уплотнители, соприкасающиеся с лицом из мягкого силикона, и ремни ни разу не жесткие. Все одно ощущения весьма болезненные. Так и сорвал бы ее с себя, если бы хоть на минутку забылся. Ночью несколько раз просыпался и все с одной мыслью, не заразился ли. И сразу щупать эту самую маску, не свалилось ли. Но все было в порядке. Наученный вчерашним опытом, спать он лег в стороне от русских. Из его бригады в порту было 12 человек, и здесь они оказались по его приглашению. Ну мало ли, как у них мозги протекут. Нет, он не испугался. Вот не страшно и все тут. В глаза смотреть не сможет, это да. А вот бояться и не думал. Просто ему только разборок не хватало. Лишнее это, и все тут. Убедившись, что маска в порядке, и потянувшись с просонья, он не на шутку испугался. Живот вдруг заурчал, и ему, дорезив в желудке, захотелось есть. Ощущения такие, что если немедленно что-нибудь не закинет в себя, то его скрючит окончательно. Тут же перед внутренним взором предстали полицейский Грег, уминающий съестные запасы всего отделения, хозяйка той самой собачонки и Джонстон, выходящая из супермаркета с горой продуктов. Только сейчас Дмитрий осознал смысл выражения «животный страх». Так он еще ни разу в жизни не боялся. До колик в животе, до слабости в коленях. А тут еще припомнились описания в книгах и фантазия режиссеров фильмов о зомби-апокалипсисах. Невольно даже проверил состояние револьвера, стараясь понять, сможет ли он определить момент, когда начнет слетать с катушек, чтобы вынести себе мозги. Становиться психом-каннибалом категорически не хотелось. Как бы его ни донимал голод, первое, что он сделал, это отправился в импровизированный туалет на причале. Эдакие сварные кабинки, нависающие над водой и выгороженные брезентом. Оправившись, как и многие, все же взял курс к кухне. Получил свою порцию и, уединившись, наконец снял маску, чтобы поесть. Пристроившиеся завтракать, как, впрочем, и он, ели без спешки. Все помнили, что повышенный аппетит – это один из признаков подхваченной заразы. Во всяком случае, он не забывал, а потому его ложка ныряла за очередной порцией макарон, сдобренных тушенкой, не так уж и быстро. Закинет одну или две ложки, осмотрится по сторонам. И все с этакой линцой и неторопливостью. Территория порта достаточно просторная, чтобы люди располагались вольготно. Обзор частично закрывали контейнеры, штабеля досок и кипы металлоизделий. Но Дмитрий все же сумел прикинуть количество людей. Получалось порядка 400 человек. Учитывая, что в центральном поселке находилось около 1000, цифра удручающая. Впрочем, вполне возможно, что он и ошибается. Да нет же, точно ошибается. Нужно будет поинтересоваться по этому поводу у кого-нибудь из полицейских. Благо, сегодня вроде бы намечен выезд. «Здоров, Дима». Денисов подошел к Нефедову, когда тот закончил завтрак и водрузил на лицо респиратор. Как говорится, жизнь вносит свои коррективы. Поэтому товарищ и не спешил присоединяться к бригадиру, пока тот не обезопасит себя. Ну или заботился о самом себе. Вот так у них теперь тут кучеряво. Приходится дуть на воду, хотя они и понятия не имеют, правильно ли поступают. «Привет, Лёва. Есть какие новости?» «Новость хреновая, бригадир. Васю под утро за периметр выставили». «Как так?» – встрепенулся Дмитрий. «Да уж так. Жор на него напал. Да так, что ничего с собой поделать не мог. Он ведь и раньше на аппетит не жаловался». «Так может, не может. Перед тем, как его выставили, у него голос пропал. Понимать все понимает, но говорить не может. Только сопит и хрипит. Я ему сказал, чтобы шел в твой домик, запер жалюзи и дверь, а лучше вообще в санузле замуровался. Психи вроде не могут разбираться с запорами». «Я его убивать не стану», – тряхнул головой Дмитрий. «Значит, я сделаю», – пожал плечами Лёва. «Только ты это... Если и до меня дойдет, то уж не сомневайся, ладно? Не хочу быть таким». «Да может, это лечится?» «Ты сам в это не веришь. Иначе не стал бы убивать тех». «Не стал бы», – вынужден был признать Дмитрий. «Лёва, тут такое дело. Короче, похоже, на меня Жор напал». «О как!» – вскинулся Денисов. «Проснулся я и так жрать захотел, что аж живот скрутило. Поел, но все одно чувствую, голодный». «Фуф, напугал. Нормально все. Ночью из-за холода не выспались, вот под утро ты и проголодался. Макаронами только-только закинулся. Обожди малость, оно и полегчает. А там и вовсе отпустит. Обычное дело». «Надеюсь, что так и есть». «У тебя на сегодня планы какие?» Закрывая тему, поинтересовался Лев. «Прикомандировали к группе полицейских в качестве водителя». «О, и меня тоже. Даже вручили десяток травматических патронов под мой карамультук. Васькин изъяли. Лейтенант этот, Рико, приказал сварщикам сделать что-нибудь наподобие, только с более быстрой перезарядкой. У них в участке, оказывается, патронов 12-го калибра с резиновыми пулями, вагон и маленькая тележка. А стволов мало. Уж больно ему не понравилась вчерашняя буча, когда толпа поперла на блокпост. В народ-то он стрелять боится». «Ясно. Половина восьмого. Где ящик с припасами?» «Там же, где я ночевал». «Лёва, я не пойду туда. Мало ли народ еще начнет выступать. Прихватил бы ты его». «И куда?» «Оставлю в администрации». «Они его штабом называют». «Да без разницы». «Ладно, сделаю». Сам же Дмитрий направился на вещевой склад. Тот представлял собой всего лишь несколько вскрытых контейнеров с соответствующим имуществом. И Нефёдов очень надеялся найти там необходимое для себя. Нужно же было как-то носить с собой припасы к своему капсульному арсеналу. По карманам оно как-то неудобно. По счастью, нашелся рабочий пояс со множеством подсумков. Стоило только обозначить, что именно и для чего нужно, как заведующий тут же выдал потребное без лишних проволочек. Множество подсумков как нельзя лучше подошли для распределения всего потребного. Не по размеру, но это не беда. Главное, что все под рукой. Нашлась на поясе и петля под молоток. Достаточно большая, чтобы там разместился небольшой топорик. Закончив, наконец, с экипировкой, Нефёдов направился к администрации. Благо, время уже подошло. Вообще-то он полагал, что группа будет побольше. Но на поверку собралось только 6 водителей автобусов и десяток полицейских. Вот и вся нехитрая рать. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что Рико отправлял ровно половину своих наличных сил. Томас все же сбрендил и оставался сидеть в клетке. Поначалу еще бесновался, пытался достать до находившихся в поле зрения людей, но потом успокоился и, забившись в угол, замер неподвижным изваянием. Настолько неподвижным, что одна из крыс, окончательно обнаглев, решила пройтись мимо него, была схвачена и тут же съедена. Наблюдавшие эту картину поспешили избавиться от содержимого желудков. Вначале выехал Гелендваген с полицейскими, ощерившимися помповыми ремингтонами, заряженными травматическими патронами. На набережной торчало порядка полусотни человек, и, похоже, уходить они никуда не собирались. Ни одного здорового среди них не было. Но, как видно, какая-то талика мозгов у них все же работала, и на мол они не спешили. В остальном же были непуганными, их ведь никто не трогал. Машина без каких-либо помех подъехала к одному из автобусов, оставшихся на набережной после вечерней эвакуации. Психи не стали проявлять никакой агрессии, явно соображая, что не могут достать до людей в салоне. Ясно это стало, когда следом за автомобилем с мола сошли пешеходы. 6 водителей в окружении стольких же полицейских. При виде людей вне транспорта, психи ринулись в решительную атаку. При этом они пихались и всячески стремились опередить друг друга в явном намерении дотянуться до людей. Дмитрий настолько возбудился от этого зрелища, что невольно вскинул свой револьвер-карабин. Для себя он определил некую незримую черту, за которую он начнет палить во всех без разбору. Но необходимости в этом не возникло. Возможно, психи и стали более выносливыми, сильными и быстрыми. Очень может быть, что у них и болевой порог значительно выше. Но резиновая пуля 12-го калибра бьет более чем чувствительно. С десятка метров она буквально сносит с ног. Дробовики начали молотить со скоростью пулеметов, и набережная тут же наполнилась болезненным воем психов. На то, чтобы расстрелять магазины, потребовалось меньше 10 секунд. Но для нападавших этого оказалось вполне достаточно. Даже для тех, что так и не получили своих резиновых гостинцев. Может, они и превратились в диких зверей, растеряв все свои навыки и умения, но мозг у них все еще человеческий. А потому делали выводы, и учились они просто с поразительной быстротой. Меньше минуты, и в поле зрения не осталось никого. Да. Ну, может, где-то и очень похоже на описание всех этих зомби-апокалипсисов. Да только что-то не наблюдается слепой кровожадности и стремления непременно добраться до желаемой человеченки. Возможно, именно из-за этого лейтенант Рико никак и не решится на жесткие действия. Скорее всего, именно так и есть. Ведь даже Дмитрий уже не так уж и уверен в собственной правоте по отношению к троим, отправленным им на тот свет. Вначале устроились во вчерашнем автобусе, потом проехали на стоянку, откуда выехали уже колонной. Головным Гелендваген, следом 6 пазиков, ехали медленно. Сержант Лацис вещал в громкоговоритель, что автобусы подберут всех, не имеющих укусов и признаков заражения. Дмитрий в очередной раз подивился предусмотрительности руководства компании. Полиция имела резиновые пули, слезоточивый газ, портативные и автомобильные радиостанции, и вот еще и громкоговорители. Вот какая может быть необходимость в последних при наличии у всех нейросетей? Но у полицейских все же имеются средства на случай потери сети, и все тут. В голову невольно закрадывалась мысль об искусственном моделировании всей этой ситуации. Словно кто-то хотел воссоздать человеческое общество в миниатюре. Нет, умом он, конечно, понимал, что все это ерунда и его нездоровая паранойя, но вот не оставляло его это чувство, и все тут. «Энрико, а чего это ты с дробовиком Джонстона?» – указывая на револьверный МЦ, поинтересовался Дмитрий. Четверо полицейских в Гелендвагене и по одному в автобусе. С Нефедовым на переднем сиденье салона развалился снайпер. Его МК-14 также при нем. Только она со сложенным прикладом за спиной, а в руках дробовик Дэвида. «В участке был только десяток дробовиков», – охотно стал пояснять тот. «Два оставили на блокпосту, чтобы отгонять непонятливых психов. Хотя таких вроде как и не видно. 8 отрядили в рейд. Ну, этот также решили использовать». «Если из него стрелять неправильными патронами, то можно руку на цевье обжечь», – заметил Дмитрий. «Я в курсе. Картечи пули у меня остались от Джонстона. Проблемы представляют только патроны с резиной. Но, как видишь, я на тот случай подстраховался», – показывая руку в перчатке, ответил полицейский. «С обрезанными пальцами?» – усомнился Нефедов. «Нормально все. Главное, по уму держать цевьё. Проверено». «Понятно». Колонна замедлилась, сержант продолжал вещать в громкоговоритель, призывая народ выходить на улицу. Но никто так и не появился, и сигнала не подал. Похоже, они с Левой вчера вывезли всех незараженных, да остальных зараза все же добралась. Вспомнился всегда рассудительный Петрович и обозленный Гришка Белов, которые вчера вернулись в общежитие. Вон и автобус стоит на обочине. А еще и Вася, который сейчас в его квартире. Из его же бригады Крачкин, Хлебников. Все они приехали сюда, потому что их позвал он. Попытался думать об этом отстраненно, не вызваливая на себя вины, но получалось откровенно слабо. У этого ряда общежитий так никого и не подобрали. Проехали дальше. Хотя и приметили не меньше 2 десятков человек, все они были явно не в адеквате. Никто из них не откликнулся на призыв сержанта, хотя и обернулись в сторону колонны. Впрочем, агрессии они также не проявляли, хотя и были здесь непуганными. «Вообще-то не мешало бы прочесывать общежитие. Может, кто-то забаррикадировался в комнате и выйти боится, чтобы не покусали», – заметил Дмитрий. «Думаешь, лейтенант с сержантом тупые, не понимают этого? Сил у нас немного. Поэтому для начала проедем по периметру и соберем основную массу. Прочесывать и вызволять забившихся по норам будем уже вторым заходом». «Понятно». «Ну а чего, собственно говоря, непонятного?» В принципе, все верно. Полицейские, конечно, в отличие от прежних дней, экипированы не в пример лучше. На них полимерные шлемы, полевая форма из довольно прочной наноткани. Она многократно превышает по прочности древний кевлар. К примеру, уже 10 слоев успешно противостоят колющему удару. А прорезать даже один слой весьма и весьма проблематично. Впрочем, ее основная роль – защита не от различного оружия, а от всяческой мелочевки типа ссадин и порезов, что не редкость в полевых условиях. Для полицейских это еще и защита от огня. Уж больно протестующие любят забрасывать стражи порядка коктейлями Молотова. Если не проникнет под одежду, то не случится и ожогов. А уж о зубах психов и говорить не приходится. При этом ткань вентилируется, и в ней относительно комфортно даже в условиях тропиков. Нефёдов с тоской вспомнил о добытом комбинезоне сварщика. Вчера ему с ним пришлось расстаться перед блокпостом. Карантинные мероприятия. Вот интересно, это и впрямь сможет помочь или нет. А пока он щеголяет в тонком комбинезоне, усиленном дополнительным слоем только в трех местах. На локтях, коленях и пятой точке. Конечно, шансы, что человеческие зубы способны прокусить ткань, не то чтобы и велики, но они все же есть. А для заразы много не нужно, коль скоро сбитые костяшки и царапины уже могут вызвать заражение. Это не точно, но... Вот не верится от чего-то в хорошее, и все тут. «Энрико, а сколько вообще народу собралось в порту?» Продолжая вести автобус, поинтересовался Дмитрий. «607 человек». «А сколько жило в Центральном?» «Точно не знаю, но точно чуть больше 1000. Это же основной поселок, и акклиматизацию проходили здесь же». 400 зараженных. Много, черт. «Их еще больше, уверяю тебя. Что-то около 1000 приехали из Восточного и Южного. А что творится там, и вовсе непонятно». Вскоре картина более или менее прояснилась. В Восточном проживало около 300 человек. На призывы об эвакуации откликнулось не меньше 150. Но и в автобусы полицейские пустили не больше 100. Остальные несли на себе укусы или выходили к пункту сбора что-то жуя, не в состоянии остановиться. Были и те, что уже потеряли способность говорить. Народ забаррикадировался в одном из общежитий и теперь спешно покидал его. Психи попытались было атаковать беженцев, но полицейские не дремали и открыли частый огонь, отгоняя их резиновыми пулями. Дмитрий видел, как отметился и Лев. Первым выстрелом из своего карамультука даже попал, опрокинув на спину набегавшего психа. Оружие и так не отличается скорострельностью, да еще и приходилось действовать, не покидая кабины, так что второй раз он выстрелил уже вдогонку. Сам Нефёдов только проверил, заперта ли дверь, да закрыто ли окно. Но и с силой сжимал кольт, все время поглаживая большим пальцем спицу курка, в готовности в любой момент его взвести. После разговора с лейтенантом, палить направо и налево как-то желание поубавилось. Он уже не был уверен в правильности своих поступков и всерьез подумывал над тем, а не заработал ли себе на задницу знатный такой геморрой. Его автобус был замыкающим, поэтому к ним никого не подсадили. Сержант не видел смысла размазывать народ тонким слоем, рассаживая людей по мере наличия мест. Ну и правильно. Сначала займут сидячие места, а там и до стоячих дело дойдет. В общей сложности их пазики могли вместить больше 200 человек. А как показывал вчерашний опыт, случись нужда, так и куда больше. Вот сомнительно, чтобы нашлось столько незараженных. Восточный покидали под проклятие остающихся. Когда Дмитрий проезжал мимо несчастных, сбившихся в кучу, по кузову замолотили руками и не только. Автобус даже слегка качнуло влево. Остановись он, и наверняка опрокинули бы. Что за дебилы? Ну не согласны, так вас не приковали же, есть самосвалы, другая техника, садитесь да сами езжайте, возмутился Дмитрий, совладав с управлением и миновав возмущенную толпу. Велика сила привычки, пожав плечами, как ни в чем не бывало, отозвался Энрико. Все знают, что в случае крупных неприятностей о них позаботится государство. Вот и сидят, ждут помощи, даже не думая поднять свои задницы. Сейчас поймут, что их кинули, и в центральном зараженных станет значительно больше. Да, хоть бы просто психами оказались, а не какими мутантами. По мне, пусть уж лучше мутантами, возразил Энрико. Почему? Тогда появится определенность, и можно будет наконец начать действовать. И поверь, любым мутантам мало не покажется. А сидеть в постоянной обороне – это первый путь к гибели. Ну так начинайте действовать. Не можем. Нет определенности. Ну вот твой молодой друг. Его под утро выгнали за периметр. Как ты отнесешься к тому, что ему прострелят башку? Ну, не нашелся с ответом Дмитрий. А правда, сможет он сейчас вышибить Ваське мозги? Или смотреть спокойно, как это делают другие? Постарался представить себе это наяву и не нашелся с ответом. Едва коснулось более или менее близкого человека, как сомнений стало куда больше, чем он мог ожидать. Вот именно, ухмыльнувшись, заметил его метание снайпер. Так что пока нет полной уверенности, что это необратимо, неизлечимо и представляет угрозу, никто радикальных решений принимать не будет. В Южном народу было побольше, а как следствие и выше число зараженных. Причем народ тут бился с ними в лучших традициях зомби-апокалипсиса. Первая пара трупов с раскроенными черепами попалась уже на въезде. При виде третьего тела, изрубленного, как говорится, в капусту, Дмитрий едва сдержал позывы к рвоте. Тут явно поработал кто-то, возомнивший себя мясником. М-да. Ну или Джеком-потрошителем. Уж больно отвратное зрелище. Даже обглоданное тело его так не впечатлило. Вот зачем так-то было изгаляться? К гадалке не ходи, действовал в точности с канонами соответствующих фантастических фильмов и игр. Там любят, так чтобы кровищи и ошметки в разные стороны. Появившиеся из общаги работяги выглядели более чем воинственно. Вооружены все. У кого-то нечто похожее на мачете, выпиленное наскоро из полосы металла. При наличии металлорежущих инструментов изготовить подобное проще простого. Заточенные лопаты, арматура, топоры, биты с шипами. Полный сюр. Здешние обитатели также предпочли занять одно здание, чтобы было проще отбиваться. Сюда же снесли все запасы продовольствия из столовой и магазина. Установили холодильники, подтянули генераторы. Запасы продовольствия, конечно, небольшие, но на первое время вполне. Сомнений в том, что их не оставят, у людей не было. Поэтому они просто ждали, когда появится помощь. Ну и активно отбивались, дав понять зараженным, что им лучше податься отсюда во свояси. И дождались. Заявление Лациса поначалу всех воодушевило, а затем над толпой поднялся возмущенный рев. Так, например, сержант категорически отказывался сажать в автобус тех, кто гордо расхаживал со струпьями высохшей крови на лицах и бурыми пятнами на одежде. Ну точно, насмотрелись всякой мути и теперь, так сказать, соответствуют. Про покусанных и неспособных вымолвить и слова не было даже разговоров. Да только публика в Южном оказалась куда менее покладистой, чем в Восточном. С самого начала здесь нашлись лидеры, которые поспешили взять ситуацию под свой контроль. Они сбили команду и дали отпор зараженным. Да так лихо, что положили порядка сотни психов. Трупы пришлось хоронить с помощью экскаватора и бульдозера. Лично Дмитрий отнес дальнейшее к тому, что лидеры, оказавшиеся на волне, не пожелали расставаться со своим положением. Власть. Многим это кружит головы куда сильнее любой наркоты. А еще чувство собственной значимости. В кои-то веки ты, вчерашний неудачник и простой трудяга, превратился в значимую фигуру. И вот так в одночасье отступиться? Вместо того, чтобы организовать эвакуацию части своих сподвижников, лидеры призвали вообще наплевать на всех и вся и отбиваться здесь самостоятельно. Какая, собственно говоря, разница, где дожидаться прихода корабля, здесь или в центральном? Тем более, что обстановку они контролируют и не делят друг друга на достойных и недостойных спасения. Наблюдая за происходящим, Дмитрий поймал себя на мысли, что ситуация накалена настолько, что вот-вот может начаться бойня. Вся эта толпа уже успела хлебнуть отчаяние и вкусить крови. В их руках, пусть и неказистое, но оружие, уже проявившее себя в бою. Их останавливали вовсе не стволы, а те, кто это оружие сжимал. Десяток модификантов против этой пары сотен даже с голыми руками – это более чем серьезно. И лидеры это прекрасно понимали, а потому и старались не переступать некую грань. Для чего же они тогда раззадоривали людей еще больше? Нефедов видел только одну причину – сделать все возможное для того, чтобы сплотить их и убедить остаться здесь, в оборудованном ими же убежище. Вокруг общаги уже начали возводить решетчатый забор из арматуры. Полдня, и они получат безопасную территорию. Больше всех старался один здоровый мужик в белой каске, сварочном комбинезоне с металлическим щитом и большим мачете в руках. Надо же, старый знакомый. Жюль Лавуа. А рядом с ним держатся двое из их квартета. Интересно, у четвертого просто живот прихватило, или ему не повезло? Впрочем, не больно-то оно Дмитрию и нужно. Ну, подумал и подумал. Переговоры закончились ничем. В итоге лидеры заявили сержанту, что они и сами способны о себе позаботиться. Единственное, прибудут к лейтенанту для переговоров по поводу припасов. В поселке продовольствия было немного, даже с учетом резко сократившегося населения. Да оно и понятно. Не столь уж великие расстояния, чтобы отстраивать по всему острову обширные склады. По дороге, прорезающей остров насквозь, тут всего-то километров 5. Что, считай, вдвое короче, чем по побережью через Восточный. Все эти новости Дмитрий узнал от Энрико, который покинул автобус, едва только начала намечаться буча. Ну а после, соответственно, вернулся, заявив, что обратно они поедут, как и прежде, вдвоем. Признаться, данный факт Нефедова не расстроил. Каждый волен делать свой выбор. Опять же, эти люди – не его ответственность. На этот раз они уезжали без аккомпанемента в виде проклятий и требований. Им никто не грозил, не пихал автобус, разве только нашлась парочка, что сопроводила их задорным свистом. Мол, проваливайте, мы тут и сами с усами. Вообще-то жалко их. Даже в Центральном нет никакой гарантии, что удастся пресечь проникновение этой дряни за периметр. Здесь же никто не носил респираторов, расхаживали в одежде, на которой должны быть мириады бацилл. Так что лидеры полные тупицы, а люди... Все же сержант не может говорить убедительно. Он сухо довел имеющуюся информацию... Сбросил тем, до кого мог дотянуться на нейросеть пакет с собранными данными, нужно сказать, весьма скудными и состоящими из одних догадок и предположений, что не могло выглядеть убедительно. Разве только какой страшилкой. Ну так люди здесь уже чего только не передумали. Представленного же Лацисом было явно недостаточно, чтобы развеять уже сложившееся у них мнение относительно происходящего. Из этих раздумий его вывел резкий хлопок, и следом автобус подпрыгнул на колдобине или камне, руль буквально вырвало из рук Дмитрия, и он увидел надвигающуюся на них скалу. Сначала глухой удар и звон осколков лопнувшего стекла, потом скрежет сминаемого металла. Последнее, что увидел Дмитрий, это ствол свисающего со скалы дерева, проломившийся сквозь лобовое стекло и врезавшийся в голову Энрико. Этот своеобразный таран попросту отбросил полицейского в заднюю часть салона, а потом и самого Нефедова вышвырнуло в отчего-то открывшуюся водительскую дверь. С силой приложило окаменистый грунт, прикрытый редкой травой, выбив из него дух. Впрочем, в себя он пришел довольно быстро. Пусть и болела грудь, а перед глазами мутная пелена, голова работала достаточно ясно. Никаких сомнений, они качественно пропороли колесо. Причем случилось это перед поворотом. Сомнительно, чтобы остальные видели аварию. Впрочем, ничего страшного не случилось. Конечно, если снайпера приложило не насмерть. И тут же Дмитрию стало не до Энрико, потому что из кустов вдруг появился один из полицейских. И все бы ничего, да только он был одет в подранные форменные рубашку с коротким рукавом и брюки с туфлями, пребывающими в плачевном состоянии. А вот сам их обладатель выглядел очень даже бодрым и в хорошей форме. Никаких сомнений, один из 9 пропавших полицейских. Как и в том, что он зараженный. До замершего в готовности к прыжку психа всего-то 15 метров, поэтому Дмитрий отчетливо рассмотрел голодный взгляд. Ни ненависти, ни свирепости, ни даже банальной злости. Нефёдов вдруг четко осознал, что для него он всего лишь кусок мяса. Руки сами собой нашли так и болтающийся на ремне кольт, совершивший этот кульбит вместе со своим хозяином. Дрожащими руками он вскинул оружие, одновременно взводя курок. Едва полицейский дернулся, палец сам собой нажал на спуск. Выстрел. Злобный и болезненный рык. Сквозь завесу дыма Дмитрий все же рассмотрел, что зверь, а никем иным он не мог быть по определению, метнулся влево, уходя за валун. А на боку у него, на секундочку, беретта. И вот тут Нефёдову стало совсем уж страшно. Обежав автобус, он бросился прочь, не разбирая дороги. Даже не сознавая, что бежит вверх по поросшему деревьями склону. Цепляясь за стволы и хватаясь за пучки травы, он выказывал просто поразительную скорость. Сзади послышался треск ломаемых ветвей и злобный рык. И самое страшное то, что Дмитрий сознавал, его настигают. Еще немного, самую малость... Он обернулся, вскидывая револьвер, однако взвести курок не успел. Находившийся уже в десятке метров от него модификант вдруг поскользнулся и покатился кубарем с крутого склона. Гладкая подошва туфель подвела преследователя. Ну или спасла Дмитрия. Пока спасла. Попасть в подобные ситуации он даже не надеялся. Поэтому бросил повисший на ремне револьвер и вновь начал карабкаться вверх по склону. С места набрав приличную скорость. Гремучая смесь из страха и адреналина придавала ему как сил, так и прыти. Нечего даже и мечтать выстоять против спятившего модификанта. А если он еще и не забыл, как пользоваться пистолетом? Лучше об этом не думать. У Нефёдова шансы сбежать и без того стремятся к нулю. Не прошло и пары десятков секунд, как за спиной вновь послышался треск сучьев и шаги нагоняющего его психа. Плевать. Дмитрий остановился, вскинул револьвер, одновременно взводя курок, и практически не целясь выстрелил. Спятивший вновь взревел и покатился вниз. Ну надо же. Да он в ударе. Второй выстрел и второе попадание. Бог весть куда, но однозначно больно. Впрочем, свинцовый гостинец калибром в 11 мм – это по определению больно. Головокружения от успехов у Нефёдова не случилось, и крамольной мысли, что так легко мог завалить модификанта, у него не завелось. Поэтому, бросив оружие болтаться на ремне, он вновь бросился бежать вверх по склону. Надежда только на то, что преследователь из-за раны не сможет двигаться достаточно быстро. Ну или просто решит оставить зубатую добычу. Отставали же психи, едва получив отлуп. Правда, этот после первого ранения наоборот бросился в погоню. Но может второе вправит его потекшие мозги? Вторая пуля и впрямь вправила ему мозги. Теперь псих двигался не столь самоуверенно. Поначалу он держался на почтительном расстоянии, а потом начал постепенно сокращать дистанцию. Дмитрий стрелял еще дважды и оба раза в белый свет, как в копейку. В смысле, он, может, и попал бы, но преследователь всякий раз каким-то звериным чутьем чувствовал момент выстрела и уходил в сторону. Давал жертве немного оторваться, после чего вновь постепенно сокращал расстояние. Ну, чисто рассерженный подранок. Как он умудрился остановиться и не сверзиться со скалы, для Дмитрия оставалось загадкой. Потому что бежал он на пределе своих сил. Но вот сумел, и все тут. Только из-под башмаков вылетели камешки, устремившиеся вниз с 30-метровой высоты. Нефёдов резко обернулся, вскидывая приклад к плечу и взводя курок. Противник пригнулся и приставными шагами двигался влево, вперев в жертву внимательный взгляд. метров 20 до него. Но, как показывает опыт, ожидающий выстрела псих вполне способен уклониться. Не иначе как включились выработанные длительными тренировками и усиленные наномодификаторами и нейросетью рефлексы. Так что выстоять Дмитрий не рассчитывал. Он уже знал, что станет пищей для этого упыря. Но не собирался позволять рвать себя зубами и жрать заживо. 30 метров. Хорошая высота, чтобы разбиться насмерть. И что там будет с его трупом, по сути, уже не столь важно. Иное дело, что сдаваться вот так без драки не хотелось. Не в его характере. Он с детства привык всегда стоять до последнего. Либо он уйдет на своих двоих, либо его унесут. Только так и никак иначе. Не упуская психа из виду и все время выцеливая его, Нефедов начал отходить назад, передвигая ступни буквально на несколько сантиметров за раз. Наконец он встал на самый край скалы, удерживаясь только на носочках. Взгляни он сейчас вниз и непременно сверзился бы на пологий склон с россыпью больших валунов. Место очень похожее на стрельбище, но не оно, потому что не видно дороги. А дальше начинается лес. Не суть. Теперь это совершенно не суть важно. Псих дернулся. Дмитрий нажал на спуск и тут же осознал, что промахнулся, потому что противник ушел в перекат, сокращая дистанцию. Сам стрелок потерял равновесие. Отдача у Кольта терпимая, но уж больно положение у него неустойчивое. И он начал падать. Принятое решение – это, конечно, замечательно, но есть то, что от нас не зависит, а тело и инстинкты начинают жить сами по себе. Нефедов был готов к падению, но начал заваливаться и рефлекторно постарался добиться баланса, буквально зависнув над обрывом в попытке поймать равновесие. Время для него будто замерло. Но, несмотря на это, он отчего-то отчетливо видел стремительно приближающегося психа. И тут все понеслось вскачь. Мир завертелся в стремительном калейдоскопе. Он полетел вниз и буквально тут же зацепился строительным ремнем за выступающий камень. Надвигающаяся на него серая скала, удар, треск ломающегося пластика респиратора и миллионы разноцветных кругов перед глазами. Сорвался и вновь приложился о выступ, отчего маску сорвало, но лицо вновь избежало столкновения с камнем. Рывок. Резкая боль в плечевом суставе. Он инстинктивно схватился за брючный ремень, на котором висел кольт. Его с размаху приложило о скалу, но в то же время развернуло, и удар пришелся по правому боку. Все это длилось мгновение и вечность. Лично Дмитрий запомнил каждую деталь этого головокружительного кульбита. А еще он продолжал висеть на ремне, легонько покачиваясь на все еще большой высоте. Невольно поднял взгляд вверх. Он пролетел совсем немного. До верха всего лишь метр. Поискал взглядом психа. Не видно. Глянул вниз. Высоко. Твою мать, как же здесь высоко. Голова кругом. Он всегда боялся высоты, поэтому никогда не занимался кровельными работами. Нервно сглотнул, еще крепче вцепился в ремень и постарался взять себя в руки. Вон он, этот урод. Лежит на спине, отчего-то выгнув грудь дугой. Правая нога вывернута под неестественным углом, и чего не укатился. Да. Будь ты хоть трижды модификант, падение с такой высоты тебе все же не пережить. Ладно. Итак, он сделал этого психа. Только радости по этому поводу нет. Одна лишь злость на грани отчаяния. До края скалы метр. Но после выступа, на котором повис Дмитрий, идет вертикальный, практически гладкий срез. Порода здесь слоистая, с горизонтальными швами. Однако швы эти настолько тонкие, а срез такой ровный, что... близок локоток, да не укусишь. Продолжая раскачиваться, глянул вниз, и вновь головокружение. Но на этот раз совладал с собой гораздо быстрее. Только в очередной раз нервно сглотнул, еще сильнее вцепившись в ремень, хотя, казалось бы, куда больше. Примерно в полуметре имелся еще один выступ. Эдакий карниз, шириной не больше 30 сантиметров и несколько метров длиной. Трясясь от страха, вылез из петли ремня и, повиснув на руках, начал опускаться спиной к скале. Ноги почувствовали опору, и он встал, прилипнув к шершавой поверхности, расставив руки в стороны. Вниз не хотелось смотреть категорически. Вместо этого он устремил взор на противоположный склон ущелья в полукилометре от него. В отличие от этой скалы, тот, хотя и крутой, но все же не непроходимый, к тому же порос лесом. Деревья вообще начинались уже метрах в 200 от скалы, поэтому лесу должна проходить дорога, прорезающая остров поперек. Иначе и быть не может. Здесь только две горы, разделенные ущельем. Опять же, вон вершина с поясом высохших деревьев на голом камне, переходящем в зеленый ковер. Склон, послуживший желобом для потока лавы, отсюда не виден. Получается, колонна должна была появиться слева, центральный находится справа. Где-то там же справа располагается и стрельбище. Но из-за поворота скалы его не видно. По всему выходит, что убегая, он срезал изрядный крюк и сейчас находится где-то посередине. Думать о чем угодно, только не о своем положении. Но вечность так стоять не получится, поэтому, пересилив себя, глянул влево. Ничего примечательного, карниз обрывается где-то там метрах в 6, но что дальше, непонятно. Вправо метра 4 и та же неясность. Собрав в кулак всю силу воли, оторвал затылок от скалы и глянул вниз. За карнизом ничего не видно. Наклоняться же... Нет, на это решиться он так и не смог. Пока. Вновь взгляд вправо. О, а как это он не приметил его в первый раз? В нескольких сантиметрах над правым плечом ствол, все так же висящего на ремне кольта. Оставлять оружие он не собирался. Опять же, ремень может пригодиться. До земли еще далеко. Борясь со страхом, ухватился за ствол, поднял, ослабляя ремень, и дернул в сторону. Тот легко соскочил, не доставив никаких проблем. Повесил револьвер с пристегнутым прикладом на шею. Оружие не из легких, и пара килограммов вносит некий дисбаланс. Но пока не столь критично, чтобы от него избавиться. Как-то не впопад подумал о Нине, сыне и дочери. Как же они сейчас от него далеко. И как ему захотелось их обнять и прижать к себе. Заглянуть в вечно искрящиеся задором глаза жены и зарыться лицом в ее одуряюще пахнущие волосы. Вот так, ни с того ни с сего накатило, в горле запершило. Потом там встал твердый ком, а из глаз потекли слезы. Никогда не был тряпкой, а тут... Несколько минут простоял, прижимаясь к скале и собираясь с духом. Потом приставными шагами двинулся вправо, к ближней оконечности карниза. Не обнаружив ничего перспективного, направился влево. Здесь повезло больше. Ниже, примерно на метр, обнаружилась целая площадка длиной около 2 метра и шириной в метр. Да там можно расположиться с комфортом. А случись так, и на ночлег устроиться. Но как же туда перебраться? Вроде и невысоко, но больно уж у него неудобное положение. Изучил скалу. Здесь со швами между слоями также не ахти. Подогнаны настолько плотно, что и лезвие ножа не вогнать, не то что пальца. Однако срез неровный. То там, то тут торчат выступы. Скалолаз из него, прямо сказать, никакой. Но жить захочешь, еще не то сотворишь. Ухватился за один из выступов и, обретя хоть какую-то опору, оторвал спину от скалы. Продел руку в временную петлю, отправив кольт назад, чтобы не мешался. Рывком развернулся, ухватившись другой рукой за следующий выступ. На левую ногу он все так же опирался, правая повисла в воздухе. Опоры для нее попросту не имелось. Сомнительно, что он долго продержится в таком положении. Назад уже никак. Повиснуть на пальцах у него не получится. Впрочем, расчет изначально не на это. Вдохнул, выдохнул, помянул чью-то мать, набираясь решимости, сдернул с карниза ногу, стабилизировал как мог свое положение. Пальцы вот-вот соскользнут с шершавого камня, срывая кожу и ногти. С силой зажмурился и разжал их. Короткий полет. В ступни ударил камень площадки. Колени подогнулись, толкнулись в стену, отбрасывая тело назад. Нефедов тут же завалился на правый бок, перекатываясь влево к самой скале, где и замер, забившись в угол, всхлипывая и брызжа слюной. Кольт больно впился в спину, но он боялся лишний раз пошевелиться, не в состоянии осознать, что уже находится в безопасности. Пока. И весьма сомнительной, но безопасности. На площадке удалось перевести дух, а еще лечь на живот и, свесившись, осмотреть предстоящий спуск. Признаться, увиденное его вдохновило слабо. Слоистая структура образовала нечто вроде природной лестницы. Только ступени уж больно узкие. А еще они то выступали, то терялись под отрицательным углом, выдерживая общую отвесность скалы. Прикинув так и эдак, решил не дергаться. Но должны же его искать. Не могут ведь бросить на произвол судьбы. А чтобы облегчить поиск, он выстрелил последним зарядом из револьвера, потом деловито зарядил все камеры. Подумал малость и, решив перестраховаться, разрядил барабан в выгнувшееся внизу тело модификанта. Он столько слышал о них всевозможных небылиц, а потому решил, что это будет не лишним. Нормально. И сигнал подаст, и подстрахуется. Не хотелось бы после стольких злоключений оказаться обедом психа. Дмитрий расстрелял 24 заряда с интервалом минут в 10, но к нему так никто и не явился. Дорога обязана проходить по этому ущелью, других тут попросту нет, а значит и колонна должна проезжать именно здесь. Неужели они не слышат выстрелов? Или Лацису плевать на русского? Очень может быть, особенно если Энрико погиб. На этой площадке Нефёдов провел весь остаток дня и ночь. Проснулся на рассвете, чувствуя нешуточный голод. Да что там, его реально колотило, а ноги и руки тряслись, как у запойного с величайшего бодуна. Да только припасов при нем никаких. Нет у него привычки носить с собой съестное. А зря. Впрочем, не помешало бы хотя бы фляга с водой, но и ее нет. Пить хочется нещадно. Расстрелял еще один барабан. Зарядов осталось только 12. Если помощь придет, то достаточно уже сделанных выстрелов. Если нет, то не хотелось бы даже оказаться безоружным, когда он спустится вниз. Конечно, как показывает практика, наличие оружия не всегда гарантирует победу в схватке. Но с другой стороны, не может же ему настолько повести, чтобы повесить на себя всех взбесившихся модификантов. Просидев до обеда и так никого не дождавшись, Дмитрий начал спускаться. Как именно ему это удалось, он понятия не имел. Все его мысли и существо были поглощены только одним – поиском очередной опоры для ног и рук. А еще постоянным, беспрерывным, выматывающим и всепоглощающим чувством страха. Даже когда ноги коснулись каменистой почвы, покрытой травяным ковром, он не сразу осознал, что все уже кончилось. Оказавшись в безопасности, он сел, привалившись спиной к скале, не в силах поверить в случившееся. А потом вдруг подорвался и, расстегивая пуговицы комбинезона, начал осматриваться по сторонам в поисках укрытия. Сообразил, что это глупость, и, сорвав с себя верх, пристроился у ближайшего камня. Вот ведь, вроде уже больше суток без еды, а сколько страха в нем накопилось. Оправившись, двинулся было вниз по склону, но вовремя сообразил, что совершает несусветную глупость. Буквально в полусотни метров от него лежит труп полицейского, и на нем его, Дмитрия, законные трофеи. Причина, по которой упавший не укатился, оказалась до банальности проста. Он насадился спиной на камень, проломивший ему позвоночник и ребра. Воняло от тела нещадно. Тут и начавшееся разложение... и прослабившийся кишечник. Кстати, дерьмо в брюках оказалось далеко не только вчерашним. Этот субъект явно гадил, позабыв, что для этого нужно снимать портки. Так что фантасты и тут не ошиблись, когда описывали вечно обгаженных мутантов. С ремнем пришлось повозиться, стаскивая его с массивного и грязного тела. Зато добыча очень даже порадовала. А главное, то обстоятельство, что этот парень ничего не растерял. Грамотная все же экипировка, ничего не скажешь. Итак, кобура с береттой и подсумок с парой запасных магазинов. Два цилиндрических подсумка с фонариком и телескопической дубинкой. А ведь вроде наблюдал резиновые. Или это на любителя? Не суть. Электрошокер, наручники, перцовый баллончик, складной нож и подсумок под мелочевку типа резиновых перчаток. Подумав, снял часть подсумков. Наручники, баллончик и перчатки выбросил за ненадобностью. Нож и фонарик переложил в карманы. Дубинку подвесил на ремень кольта. Вместо всего этого пристроил 3 своих подсумка с двойными отделениями под капсюли и пули. А также с пороховницами. В подсумок выброшенного баллончика определил шприц с мастикой для камер барабана кольта. Подошел как влитой. В довершении подвесил кольцо с топориком. Была мысль выбросить и шокер, но разобраться с ним оказалось проще простого, а индикатор показывал полный заряд, поэтому он предпочел его оставить. И причина даже не в том, что стало жалко. Просто вспомнил, как Энрико успокоил Грега, на секундочку, модификанта 5-го уровня. Тот, что лежит рядом, выглядит пожиже, но Дмитрий насчитал 8 своих попаданий. 6 выстрелов он сделал со скалы, но 2 случились во время погони. Какие именно, непонятно, но в любом случае, это его не остановило. Электрошокером же можно вырубить гарантированно, а потом спокойно проломить башку топором. Жаль, на теле не было радиостанции. Ну да, оно и понятно. Это ведь на всякий аварийный случай. Когда же этот сбрендил, все еще было в порядке. А так можно было бы попытаться связаться. Расстояние-то тут плевое. Правда, местность гористая, так что не факт, что получилось бы. Еще раз окинул погибшего взглядом. Показалось, или у этого психа больно здоровые клыки, и резцы вроде как чуть увеличились. Впрочем, откуда ему знать, как оно было у него до заражения? Он уже не раз ловил себя на мысли, что старается найти в сбрендивших признаки изменений. Вероятно, сознание само цепляется за малейшую такую возможность. Приметил в нагрудном кармане очертания, похожие на пачку сигарет. Заглянул. Действительно, они и есть. Вообще-то Дмитрий не курил и полез осматривать карман только по одной причине. А вот и она. Зажигалка бензиновая, не из дешевых. Откинул крышку и крутанул колесико. Тут же заплясал довольно внушительный огонек. Пригодится. Не то чтобы он собирался устраивать робинзонаду, но вот случилось так, что он в одиночестве, и магазинов поблизости как-то нет. Перехватил поудобнее кольт, наспех осмотрев, все ли с ним в порядке. Беретта пойдет как оружие ближнего боя. А за основное этот старичок. У него и с прицельной дальностью получше, и калибр такой, что припечатает, как кувалдой. Модификант не в счет, эти вообще монстры. Вздохнул, набираясь решимости, и забирая влево, зашагал вниз по склону. Нужно будет вернуться к автобусу. Уж больно не нравится ему, как лейтенант относится к вопросу вооружения гражданских. Убей Дмитрия, но своего оружия он не отдаст. Причем включая и вот эти трофеи. Не отдаст и все тут. А в пазике остался его Спрингфилд. Сержант, конечно, вернулся за отставшим автобусом. Даже если они не слышали выстрела, должны же из предпоследней машины заметить отсутствие замыкающей. Связаться не получится, так что вернулись однозначно. А как показывала практика, к капсюльному оружию у наемников отношение наплевательское. Карамультуки левые, они начали ладить только из-за возможности использовать травматические боеприпасы. А Дмитрию этот ствол не помешает. Он еще и штык к нему приделает.